мной. Помолись, дружок, за бессонный дом, за окно с огнем. Я видел тебя в счастливом, сквозном, бесконечном сне. Мне снилось начало лета в городе. Светлая, безгрешная гостиница без клопов и быта. Сказали, что меня спрашивают. Я легко пробежал по пролетам. Действительно, стояла ты. Ты была абсолютно прекрасна. Я находился в мире полном страсти к тебе. Я задам тебе сейчас вопрос. Ты на него ответь, как себе самой. Ехать ли мне к тебе сейчас или через год? Борис, нам вместе не жить, знаю. У меня исконная и полная неспособность жить с человеком, живя им. И еще трагическая невозможность оставить Сережу. Еду к тебе сейчас, бросаю всякие работы. Нет, не хочу всеобщей катастрофы. Я вздрагивал. Я загорался и гас. Я трясся. Я сделал сейчас предложение. Но поздно. Я сдрейфил. И вот мне отказ. Как жаль ее слез. Я святого блаженней. Когда я упал пред тобой, охватив туман этот, лед этот, эту поверхность, как ты хороша. Этот вихрь духоты. О чем ты? Опомнись, пропала, отвергнут. Расстояние, версты, мили нас расставили, рассадили, чтобы тихо себя вели по двум разным концам земли. То, что я не поехал к тебе, промах и ошибка. Мы пошли наперекор. Дорогая Марина, как часто спрашиваю я себя, почему отношения между людьми стали такими невыразимо однообразными и повторяющимися повседневно и у всех? Может быть, мы не можем справиться с тем новым, необъяснимым, что встречается на пути? Надписываю тебе мою книгу Райнеру Марии Рильке, моему самому любимому на земле и над землей. Там, на земле, мне подавали грош, и жерновов навешали на шею. Возлюбленный, уже не узнаешь, я ласточка твоя, психея. Тебе моя психея. Написано в Берлине в 23-м. Райнер, ты божественное явление. У тебя есть семья, дети? Дом мой и семейный очаг распались. И не расторгая брака, который длился менее 2 лет, я вернулся к естественной для меня одинокой жизни. Удивительная Марина. Я чувствую твою обволакивающую теплоту. Я думаю, мы способны понимать наше существование гораздо шире. Даже неслыханное может найти в нем свое место. Ты согласна с этим? Даже неслыханное? Райнер, я читала твое письмо на берегу океана. Океан читал со мной. Тебя не смущает, что он читал тоже? Других не будет. Я слишком ревнива. Кто создан из камня, кто создан из глины, а я серебрюсь и сверкаю. Мне дело измена, мне имя Марина. Я бренная пена морская. Дробясь о гранитные ваши колена, я с каждой волной воскресаю. Да здравствует пена, веселая пена, высокая пена морская. Сегодня я принял тебя, Марина, всем моим сознанием потрясенный твоим появлением. Словно сам океан, считавший с тобой вместе, обрушился на меня потоком твоего сердца. Я открыл атлас, и вот ты уже отмечена, Марина, на моей внутренней карте. Где-то между Москвой и Толедо я создал пространство для натиска твоего океана. Чувствуешь ли, поэтесса, как сильно завладела ты мной? Милая, о, как ты овиваешь меня высокими флоксами твоих цветущих слов. Райнер, я хочу спать с тобой. Просто спать. Зарыться головой в твое плечо и слушать, как звучит твое сердце. Только не думай, что это обыкновенная чувственная страсть. Я звук иной, чем страсть. И не на то мне пара крыл прекрасных дана, чтоб на сердце держать пуды спеленутых, безгласных и безгласных. И я не умножу жалкой слободы. Наверное, я вобрал в себя слишком много твоего света и солнца. Все внутри меня ждет теперь, когда полностью облетят деревья, и за ними откроется даль с пустыми полями и длинными дорогами, ведущими в зиму. Этой зимой мы должны встретиться. Где-нибудь во французской Савойи, в маленьком городке. Захочешь надолго? Не знаю, что сказать тебе, милая. И когда отвечу в следующий раз, вот уже 5 месяцев я в санатории. Врачи теряются в догадках. Если я вдруг перестану сообщать тебе, что со мной происходит, ты все равно должна писать мне всякий раз, когда тебе захочется. Это просьба о покое. Чего я от тебя хотела? Ничего. Скорее уж возле тебя не быть, умереть. Такова я. У меня сейчас покой полной утраты. Мое незначительное слово отбросило громадную тень, и в ней ты от меня отстранилась, Марина. Через все миры, через все края, по концам всех дорог, вечные двое, которые никогда не могут встретиться. И круто вдруг разрывает темная минута все то, что целой жизнью быть могло. И взмах руки, кому она махнула, ответный жест не разобрать кому. В этом письме записка для Бориса Пастернака. Его желание исполнено. Мои книги в твоих руках. Да снизойдет на тебя, Марина, всяческое благословение. Райнер Мария Рильке. Вчера пришла от тебя записка Рильке ко мне. При этом молчание твоей руки. Я не знал, что такое похоронную музыку может поднять, отмалчиваясь, любимый почерк. Отчего не пришло тебе в голову прислать, может быть, что-нибудь из его писем к тебе? Ведь ты центр пережитого взрыва. И вдруг в сторону. У меня такое чувство, точно ты от меня отстраняешься. И Рильке от меня отстраняешь. Успокой же меня скорее, Марина, надежда моя. Ты меня ненавидишь, я это чувствую. Ты меня не так понял. Я сделала это сознательно. Не ослабить удара радости от Рильки. Не воспользоваться случаем этой записки, чтобы назвать тебя еще раз. Не быть ниже себя. Когда перечитываю письма, ничего не понимаю. А ты? Борис.